Глава 31. «А уж как вы меня расстроили, Инор Тидеман, вы не представляете!» Испугалась я его появления очень, но показывать этого не хотела, поэтому сразу перешла в наступление. «Как вы могли так поступить? Ведь дед вам доверял!» «А почему бы ему не доверять?» — нагло ухмыльнулся он. «Ведь под моим руководством ваша фабрика намного увеличила свои доходы. Я расширил производство, нашел новые рынки сбыта». «Криминальные?» Я буквально кипела от возмущения. «Ну ничего, найдется и на вас управа». «На мужа надеешься?» — усмехнулся он. «Зря. Не дошли они до дознавателей». В глазах потемнело. Я даже за косяк ухватилась, чтобы не упасть. Управляющий попытался поддержать, но его прикосновения были отвратительны. Поэтому я отшатнулась и постаралась взять себя в руки. Хотя получалось это с большим трудом. Я не могла представить жизнь без Рихарда. «Не надо так пугаться, дорогая», — с фальшивым участием сказал Инор Тидеман. «Живы они. Пока. И только от тебя зависит, будут ли жить дальше». Эти слова несказанно успокоили. Пока ничего непоправимого не случилось. И оставалась надежда на охрану, предоставленную Инором Брайнером. Пусть она никак себя не проявила, но, возможно, противник слишком многочисленный, чтобы вступать в открытое противостояние. Ужасно беспокоило, что мой гость так свободно сюда поднялся. Но не спрашивать же, что там с охраной. «Чего вы хотите?» — холодно спросила я. «Ивонна, девочка моя, ты же не откажешь старому человеку, вынужденному проделать столь дальний путь, в чашке чая?» — ответил он. «Разговор будет долгим, а в горле у меня совсем пересохло». Не хотелось впускать его в квартиру, но выбора не было. Нужно узнать, что с Рихардом и Юргеном. Все время, что я готовила чай, меня не отпускали беспокойство и неуверенность. Вдруг Инор Тидеман врет. Ведь делал он это с таким искусством столько лет, что никто ничего не подозревал. Этот негодяй молчал и неприятно улыбался. А когда я поставила перед ним чашку, невозмутимо осведомился. «И сахару не предложишь? Я уж молчу про печенье». «Вы просили пить, а не есть», — недовольно сказала я и поставила вторую чашку себе. «Ивонна, девочка моя дорогая, я и обидеться могу», — спокойно заметил управляющий. «А это отразится на твоих родственниках». И эта показная невозмутимость пугала больше любого крика. Я достала сахарницу и вазочку с печеньем и поставила перед Инором Тидеманом. «Извините, но конфет нет», — сказала я. «С некоторых пор у меня непереносимость сладкого». «Да, наслышан о развлечениях твоего батюшки», — закивал он. «Зря ты старших не слушаешь. Ох, зря! Вот вышла бы замуж за Хайнриха, и сейчас горя не знала». «Я и так горя не знала до вашего появления». Я продолжала злиться и не могла этого скрыть. «Вы до сих пор не сказали, что с моим мужем и зятем?» «Мы с ними просто поговорили», — ответил Инор Тидеман. «К сожалению, мои доводы их не убедили. Так что придется твоим родственникам немного погостить в одном из моих домов. Попей со мной чайку, у ваш старика». Я взяла чашку и была ослеплена яркой синей вспышкой. А палец, казалось, пытались и вовсе отрезать. «Инор Тидеман, я против применения ко мне любых зелий», — твердо сказала я. «Ваши развлечения с ментальной магией нравятся мне не больше, чем папины с любовной». «А когда-то ты ничего против не имела», — невозмутимо заметил этот подлец. «Тебе так легко удалось внушить любовь к Гюнтеру. Сильную, почти как настоящую. Даже удивительно, что ты смогла от нее избавиться». Известие о том, что мои чувства к его сыну были наведенными, ошеломило. Сейчас Гюнтер занимал мои мысли на удивление мало. Но когда-то он был для меня всем. Моим солнцем, вокруг которого все кружилось. «А знаете, Я рада, что это было не настоящим. Мне теперь не будет стыдно за свои чувства к вашему сыну. Но богиня с ним, с Гюнтером. Я хочу знать, что с моим мужем. Вы сказали, что его жизнь и жизнь Юргена зависят от меня. Что это значит? Видишь ли, Ивонна, лениво процедил Инор Тидеман. Я тебя не обманывал, когда говорил, что собираюсь уехать. Очень уж близко подошла сыскная контора. До сих пор удачно удавалось подсовывать вместо себя этого глупого Хайнриха. Распускать слухи, убирать неугодных ему людей. Но обманка вот-вот лопнет. Собственно, дела я сворачивал. И через месяц на складе остались бы только компоненты лекарственных зелий. Но Юрген нашел мои записки. И нет, чтобы спросить у меня, что и как. Нет, этот глупый мальчик не нашел ничего лучшего, чем побежать к тебе. А перед этим все рассказал жене. И она после его отъезда сразу примчалась ко мне с упреками. Хорошо, хоть родителей перед этим не навестила. «Что с Барбарой?» — испуганно спросила я. Она теперь уверена, что муж уехал на закупку сырья и ничего не помнит о его рассказе, — успокоил меня Инор Тидеман. «Видишь ли, Ивонна, смерть большого количества членов одной семьи всегда выглядит несколько подозрительно. Приходится сочетать разные методы». «Что с Рихардом и Юргеном?» «У твоего мужа, девочка, стоит серьезный барьер против ментального воздействия. А убивать сына Брайнера чревато. Очень ты меня огорчила выбором мужа. Пошла бы за Клауса. Тогда бы мы сейчас с тобой и не разговаривали на столь неприятные темы. А Брайнер-младший и Вальц живы и почти целы. Мне нужно, чтобы ты молчала ближайшие 2 недели. Сообщишь свекру, твой муж умрет. Нет, сможешь его обнять и поцеловать». Я старалась не задумываться над тем, что в устах нашего управляющего означает «почти целы». Главное — живы. А там уж, если потребуется, без помощи лучших целителей не останутся. Но где же люди Инора Брайнера? Неужели погибли? «А почему вы хотели, чтобы я вышла за вашего сына, если не собирались здесь оставаться?» Я решила немного потянуть время, надеясь, что охрана появится и не придется соглашаться на шантаж этого негодяя. «Я бы прикрыл опасное производство и оставил процветающее предприятие вам с Гюнтером. Треть, как ты помнишь, принадлежит тебе, а треть твоего отца уже фактически принадлежит мне». «Что?» Я была потрясена и не скрывала этого. «Но она же у Инора Хайнриха. Папа говорил...» «Хайнрих только посредник», — отмахнулся Инор Тидеман. «Хотя он и не подозревал о моей роли». «Значит, дедушку отравили вы», — догадалась я. «Нет, дорогая, твоего дедушку отравил твой отец, который украл у Хайнриха зелье. Правда, они оба находились под ментальным воздействием. Но кто это теперь докажет?» Да и тогда это можно было определить только сразу. «Но зачем?» — недоумевала я. «Неужели наша фабрика для вас настолько ценна?» «Твой дед угрожал существованию моего собственного дела», — ответил он. «Решение получить фабрику пришло позже, когда я задумался о будущем сына. Увы, он довольно глуп, так что вся надежда была на ваших детей. Уж я бы их воспитал так, как подобает. Но тут вмешался Клаус Хайнрих со своей неожиданной любовью и помог твоей подружке с замужеством. И ведь доставал-то он зелье через Гюнтера». «Да, вашему сыну с зельями не везет», — не могла я не съехидничать. «Детей моих собрался воспитывать. Да я бы ему таракана не доверила». «Головы потому что нет». Впервые я видела, что Инор Тидеман злится. «Что проще — подлить любовное зелье? Так он и здесь умудрился чашки перепутать. Весь в покойную мать. Такая же дура была». «А теперь-то зачем вам нужно было влюблять меня в сына?» — недоумевающе спросила я. «Чтобы в ближайшие несколько месяцев никто не лез на фабрику. Ты бы бегала к Гюнтеру на квартиру, которую я уже, между прочим, снял, и не совала свой хорошенький носик в мои дела. Но ты подсунула Вальца. Надо признать, толк из него выйдет. Если жив, конечно, останется». Я вздрогнула. Такие намеки пугали. Даже когда при этом сообщают, что я права, и зятя получается замечательный руководитель. Уж очень раздраженным выглядел Инор Тидеман. Глаза прищурены, губы сжаты в тонкую ниточку. Ищет, на ком сорвать накопившуюся злость. А в квартире, кроме меня, ни одного живого существа, даже мухи. И так он выглядит, только при мысли о том, что сын его выпил любовное зелье сам, а не споил мне. Но все же, чем фабрика моего деда угрожала вашему незаконному производству? Я решила не уточнять, что Гюнтер чашки перепутал не сам. Смешно даже подумать, что мы составили бы вам конкуренцию. Вы вообще могли загубить самую прибыльную часть моего дела — торговлю запрещенными орочьими зельями. «Дед собирался их делать?» — в ужасе спросила я. «Что?» — расхохотался управляющий. «Делать орочьи зелья?» «Да, Иви, ты меня удивила. Подумать такое о человеке из своей семьи. Для этого покойный Инор был слишком порядочным. Да и зелья эти требуют участия шамана. А где бы он его взял?» «Нет, дорогая». «Тогда я не понимаю, чем он мог вам помешать?» Недоуменно пожала я плечами. Он утверждал, что почти восстановил работу своей жены. А этого я никак допустить не мог. Не для того было затрачено столько усилий, чтобы они пошли впустую. «Неужели и бабушку убили тоже по вашему приказу?» «Но, богиня, что же она вам сделала?» «Она изобрела универсальное противоядие корочьим зельям. Неужели ты не знала? И ведь ей предлагали продать рецептуру и забыть. Так нет, отказалась. Сколько проблем в результате создала. Ее рабочий дневник так и не нашли. Я подозреваю, что он был у покойного Инора Бринкерхофа. Ведь пытался он что-то делать на его основе. Дед вообще не занимался алхимией после смерти бабушки», — отрезала я. «Он говорил, что все это наводит его на грустные мысли. Может, он и думал продолжить ее работу, но ничего для этого не сделал. Вы ошиблись». «Странно. Он говорил про опыты не только мне, но и Инору Хайнриху. Что ж, иногда желание казаться лучше, чем ты есть, приводит к печальным последствиям. Для вашего деда оно оказалось гибельным», — равнодушно заметил Инор Тидеман. «Смерть моего деда волновала его крайне мало, ведь он на ней даже заработал. Но не получил того, чего хотел. Я потрогала бабушкину книжечку, которая так и лежала в кармане. Выходит, обе эти смерти моих близких людей из-за нее? Теперь понятно, куда пропали книги из лаборатории. «Книги из дедова кабинета. Их забрали вы?» — спросила я. «Они тоже у меня. Все до единой бумажки из комнаты твоего деда. Но ни в одной нет даже малейшего упоминания о противоядии». «Потому что он его не делал», — повторила я. «Сами посудите. Дома этим не позанимаешься. А лаборатория на фабрике так и стояла впустую столько лет. Но зачем вам нужен рецепт противоядия? Вы же как раз зельями торгуете». «Быть монополистом очень выгодно», — усмехнулся он. Он попивал чай и смотрел на меня с некоторым превосходством. «Как это я не понимаю таких простых вещей? Ведь это так приятно, когда жизнь и смерть других находятся в твоих руках». «И Инору Брайнер, мать моего мужа, вы убили?» — спросила я. — «Ведь если торговля запрещенными орочьими зельями идет через вас, то я не обязательно травлю ими всех налево и направо», — ответил Инор Тидеман. «Но в этом случае ты права. Я не бросаю своих. А это был единственный оставшийся способ вытащить моего человека. Ну и рычаг давления на Брайнера появлялся лет на 5. Но, как оказалось, сыскарь этот жену свою не любил. Так что побег он не устроил, и казнь состоялась. «Вы его все равно обманули», — горько сказала я, вспоминая, как Рихард до сих пор страдает из-за смерти матери и не может простить отца. «Никакого нейтрализующего зелья нет». «Думаешь, я сейчас осознаю и побегу каяться?» — глумливо спросил он. «Все, кто покушается на мое, сферы влияния, людей, деньги, не заслуживает ни малейшего снисхождения. Брайнер сцапал моего человека, остался без жены. Хенрих позволил своему сыну провернуть эту операцию с зельем, остался без репутации. Бабушка твоя не вняла уговорам и умерла. И теперь от тебя, Иви, зависит жизнь 4 человек. Твоя, твоей сестры и ваших мужей. Прими правильное решение. Мне бы не хотелось применять к тебе крайние меры. Ты мне всегда нравилась, девочка моя». Я вся кипела от возмущения. Уже самой хотелось применить к Нору Тидеману те самые крайние меры, чтобы положить конец его преступлениям. Но Рихард и Юрген, что будет с ними? И даже если я соглашусь, нет никаких гарантий, что увижу своих близких. Более того, я и сейчас боялась, что преступник врет. И Рихард с Юргеном пострадали куда больше, чем он хочет показать. «Видите ли, Инор Тидеман», — церемонно сказала я, — «как я сегодня поняла, вам совсем не свойственно выполнять обещания. Более того, я совершенно не уверена, что с моими близкими все в порядке». «А у тебя есть выбор, Ивонна», — приподнял бровь управляющий. «Если ты идешь к Брайнеру и рассказываешь, они умирают. Если молчишь, у них есть шанс остаться в живых». «Как мне неинтересно, что выберет моя невестка?» — раздался от двери насмешливый голос Инора Брайнера. «Но было бы слишком жестоко продолжать держать ее в неведении. Тем более, что все нас интересующее мы уже услышали. Этого достаточно, чтобы вы получили по заслугам». «Ну-ну», — невозмутимо сказал Инор Тидеман. «И что вы собираетесь предъявить на суде? Кроме слов этой, несомненно, замечательной, но совершенно пристрастной особы». «Вот этот замечательный и совершенно беспристрастный кристалл со звуками вашего голоса, где вы признаетесь в преступлениях?» Инор Брайнер показал то, о чем он говорил, и продолжил. «Новинка в сыскном деле. Ларийцы поделились. Правда, без своего ведома. Но у них сейчас такой бардак, что грех было не воспользоваться».